Добрый вечер. Сегодня у нас радикальная тема, тема воспитания детей. Пожалуй, ни к одной из лекций я так не готовился, как к этой. Я начал готовиться еще 15 лет назад, это возраст моей дочки. О том, что каково положение вещей на сегодняшний день в плане знания, состояние педагогики в плане знания, воспитания детей. Мне вам не надо рассказывать. Я бы просто вместо вступления хотел прочитать неведическую шлоку, так называемый стих. Он из одной очень веселой книжки и очень хорошо показывает положение вещей в этой сфере, в сфере воспитания детей. Это из книжки «Вредные советы». «Если в старости глубокой ты когда-нибудь умрешь и предстанешь перед Богом, расскажи ему о том, как тебя тащила мама рано утром в детский сад». И тебе за эти муки все грехи твои простят. Больше или меньше положение вещей обстоит так, что под вывеской как бы заботы о хлебе насущном фактически низводятся на нет все истинные, как бы истинные ценности, которые необходимы человеку для того, чтобы дальше не просто существовать, а жить как психически полноценной личности. Поэтому, чтобы, по крайней мере, убрать определенный налет невежества, какие-то концепции, что-то, может быть, расставить по своим местам, хотя за одну лекцию вряд ли это возможно, я надеюсь, не сильно побеспокою ваши умы, потому что я знаю, что лекции по ведическому знанию, касающиеся очень насущных таких тем, как семейные отношения, как воспитание детей, является серьезной нагрузкой для каждого из нас, потому что мы понимаем, что, в принципе, если мы и делали что-то, то на 90% в лучшем случае, наоборот, против того, как это должно было сделать, как это делалось на протяжении тысячелетий ведической традиции. Особенностью как бы педагогики, особенностью положения дел, специфика, положение дел в воспитании детей сейчас состоит в том, что на самом деле дети, рождающиеся в этот век, особенно в последнее время, они имеют абсолютно отличный статус, другой статус, нежели имели, может быть, даже мы, то есть люди несколько поколений раньше пришедшие. Дело в том, что согласно ведам, эта часть или этот период в развитии Вселенной очень особенный этап. И особенно он тем, что в него раскрываются необычайные возможности для очень быстрой трансформации и совершенствования. И веды говорят, что такие возможности для быстрой трансформации и совершенствования гораздо более скорые, чем прошлые столетия даже, может быть, даже десятилетия. Еще буквально 30 лет назад темп развития получения знаний был совершенно другой. И это не связано с технологиями или там компьютерами. Не связано главным образом. Конечно, технологии современные помогают в какой-то степени этому. Но главным образом за последние 30 лет произошел особенный скачок в плане возможностей людей для духовного прогресса. И он произошел не потому, что что-то мы здесь так сделали или иначе, или что-то мы поняли, или что-то изменили, а потому что это вселенский процесс на самом деле. Это не касается отдельно взятой страны. Но это касается зато отдельно взятой территории, имея в виду, можно сказать, планету, на которой мы живем. Потому что, согласно ведам, Земля является местом, где единственно возможно очень быстрая реформация или трансформация качеств живого существа. Это блестящее место для делания нового выбора. И сейчас возможность сделать выбор особенно велика. И возможность достигнуть результата в выбранном какого-то достижения, прогресса в выбранном направлении, особенно также велика. Поэтому многие из догм воспитания детей, которые до сих пор были приемлемы, совершенно становятся неприемлемы сейчас. Абсолютно неприемлемы. Почему? Объясню это с ведической, космологической точки зрения. Дело в том, что в связи с такими возможностями быстрого духовного прогресса, быстрого совершенствования духовного здесь, на этой планете, только здесь. Веды говорят, сюда устремляются живые существа со всей Вселенной, со всех возможных ее уголков, даже с тех, которые гораздо более технически с точки зрения науки, с точки зрения природных условий, гораздо на более высоком уровне находится. Согласно ведической космологии, Земля находится на 7-м уровне планетных систем, всего их 14. То есть она сравнительно недоразвитая планета, так скажем. Но на ней есть один особенный атрибут. Именно здесь можно прогрессировать духовно в очень короткий срок, сравнительно короткий срок. Дело в том, что по летоисчислению жителей других областей Вселенной нашей, как говорят веды, их жизни могут длиться миллионы лет. По их летоисчислению наша жизнь – это вообще вот так вот просто и все. И стало быть, с их точки зрения, наша жизнь – это очень короткий срок. И в то же время говорится, что достаточно родиться вот в эту эпоху здесь, на средней планете, типа Земля, или как ее еще называют, Бурлока на санскрите. Человек может, или любое другое живое существо, которое получило человеческое рождение, может за ничтожно короткий срок достигнуть совершенства духовной жизни, развить все необходимые качества для того, чтобы быть совершенным. Поэтому каждая вакансия практически уже заказана, забита, забронирована. Каждая вакансия, каждая беременность. Очередь на то, чтобы родиться здесь, составляет километры. Это не я придумал, это не голословно просто какой-то лозунг. Всеми возможными способами, с низших, с высших планет, к любыми путями. Даже те, кто мог бы наслаждаться гораздо больше, более лучшими условиями, веды описывают несказанные условия наслаждения. Веды говорят так, они говорят, что существуют определенные единицы измерения благополучия и наслаждения в материальном мире. Эта единица, так же, как есть единица мощности, например, лампочки 1 ватт, это единица одна ананда. Ананда значит блаженство. Одна ананда здесь на Земле, чтобы вам было понятно, то есть величина. Один молодой человек поднял руку, говорит, откуда цифры, почему так смело цифрами, там 500 миллионов раз, в 300 тысяч, там 611 миллиардов лет. Откуда у вас столько цифр, кто это видел, кто проверил, кто как, да? Веды, они дают не эмпирическое, они дают знание, которое уже есть приложение, инструкция к пользованию этим материальным миром. И они говорят, здесь на средних планетах, планете среднего уровня, седьмой планетный уровень из 14, чтобы вам было понятно, живые существа получают наслаждение меньше одной ананды. Почему? Потому что одна ананда равно вам 18 лет, и весь мир принадлежит вам. То есть представьте уровень наслаждения, который может получить человек в 18 лет, если уже к 18 годам ему принадлежит весь мир. Вот здесь есть 18-летние, но им не принадлежит мир, к сожалению. И есть те, кто постарше, им кое-что принадлежит, но до сих пор не принадлежит весь мир. Принадлежит 119-я серия с двумя отдельными туалетами, да, принадлежит, может быть, дача Тарс-Семс или где-нибудь еще, но весь мир не принадлежит. Поэтому каковы возможности, уровень наслаждения, возможности наслаждаться 18-летнего юноши или девушки, которому принадлежит весь мир? Это есть одна ананда всего лишь, один ватт. Так вот, на райских планетах, откуда сюда сейчас приходят живые существа, чтобы родиться у матерей-землянок, наслаждение составляет сотни и тысячи ананд. Сотни и тысячи ананд. Нам не принадлежит весь мир. Если вы весь мир, 6 миллиардов людей, предположим, они имеют какую-то маленькую территорию, маленькое жилье и как-то им наслаждаются. Значит, у нас одна 6-миллиардная примерно у каждого ананды. Это наше наслаждение, если даже по квартирам говорить. Разделить. И то не у каждого даже. Одна миллиардная наслаждение как бы этого. А на высших планетах 100 и тысячи. И они все-таки рождаются здесь. Вопрос, зачем? Зачем сюда приходят эти живые существа? Затем, что там нету при всем том уровне наслаждений, там нет таких блестящих возможностей прогрессировать духовно. И поэтому сюда сейчас приходят самые необычные дети, как бы обычно они не выглядели с самого начала. И именно поэтому эту лекцию... Пятый шаг, мы назвали это пятое действие, как бы встречайте, дети с небес. Существует книга, она популярна сейчас в Риге, доктора Джона Грея с подобным названием, вы можете использовать ее, она в принципе, можно ее включить в библиографию этой лекции. Помимо прочего, источники, которые вы можете расширить это знание, поскольку в одной лекции я не смогу дать вам все, что вас интересует о вопросах воспитания. Пытался это дать в прошлом семинаре по пятому дому «Дети». «Секреты гармонии семьи» доктора Тарсунова – это один из рекомендуемых источников. Второй – это «Успех», «Азбука успеха», цикл лекций, 2004 год в Риге. Также лекции Лакшми Нараяна Даса. Лакшми Нараяна Даса. Это в интернет. В интернет-источнике через те, кто активен в интернете, через сайт доктора Тарсунова и через сайт Санга вы можете получить эти лекции. Это библиография, то есть источники. Итак, сегодня мы будем говорить об известной нам уже теме. Мы ее разбирали. То есть это соответствие семи центров, психических центров. О них вы много слышали в лекциях доктора Тарсунова. Те, кто занимается йогой, например, знают их как чакры, кто занимается аюрведой и воспитанием детей. Ну а прежде я хотел бы назвать пять основных принципов, которые присущи, то есть как бы пять основных специальных, спецпринципов, которые являются радикально новыми по отношению к прежним принципам воспитания детей именно в связи с наступлением уникальной эпохи быстрого прогресса. Более того, чисто космологически даже, я забыл отметить еще, Земля размещена так, что через нее проходит условная ось Вселенной, прямо через Землю. Поэтому наша ось, как бы воображаемая ось планеты Земля, направленная на полярную звезду, известная как Друва Лока на санскрите, есть проекция коридора движения в духовный мир. Отсюда Земля рассматривается в Ведах как порт, как отправная точка, как международный аэропорт, из которого можно попасть прямо в духовный мир для тех, кто этого действительно желает. Итак, пять принципов воспитания основных, я буду к ним возвращаться, хотел бы просто их перечислить сейчас и потом перейти к психическим центрам и их значению в воспитании детей. Итак, первый принцип – отношение, то есть радикальное изменение отношения к ребенку, восприятие. То есть мы говорим, что, разумеется, дети имеют свою карму. Разумеется, мы имеем свою карму в том, какие дети должны были родиться у нас. Но эта эпоха, она особенна тем, что законы кармы, они отходят на второй план, и на первый план выходят законы милосердия, законы пожертвования. Это требует определенного ресурса, определенной веры, определенных качеств. И поэтому пять основных принципов следующие. Первый. Ты можешь быть другим. То есть любое действие, которое родитель, любая фраза, которую он произносит, должна соотноситься, как бы запомнив их, соотноситься с этими пятью. Я прошу прощения, если я в течение лекции доставлю какой-то дискомфорт вам в том, что вы поймете, что в принципе вы ничего не делаете и не делали так, как это должно. Здесь я с вами абсолютный союзник, потому что изо всех сил стараюсь делать так, как надо. Я делаю так, как всегда. Да? Как лучше делаю, как всегда. Итак, ты можешь быть другим. Это первый принцип. К этому я вернусь сегодня, говоря о теме, за что нельзя наказывать детей. Мы рассмотрим такие два основных момента. Ты можешь быть другим. Второй принцип воспитания. Ты можешь ошибаться. Они могут показаться, ну, как бы, сами собой понятными, естественными. Но спросите, задайте вопрос себе, насколько часто этими принципами вы руководствуетесь, когда говорите с детьми, когда какие-то меры наказания применяете и так далее. И за что? Третье. Ты можешь переживать негативные эмоции. То есть это означает гнев, это означает раздражение, да, это означает страх, неуверенность в себе, стыд. Это не комплекс. Девочка краснеет. Это не комплекс. Ты не только можешь, ты должна так себя чувствовать. Это естественно. Четвертое. Ты можешь желать большего. Или ты можешь желать еще. Ты можешь желать большего. И пятый. Ты можешь всегда сказать «нет». Но последнее слово, определяющее слово всегда за отцом и матерью. За родителями. Ты можешь всегда сказать «нет». Твое святое право сказать «нет». Но как ответственные, последнее слово всегда за отцом и матерью. Пока они просто догмы для вас, пока они принципы. Я постараюсь в течение лекции соотнести с этими пятью принципами то, что мы будем изучать в течение ближайших двух лекций. И затем буду готов выслушать ваши вопросы. Также сегодня мы поговорим о четырех типах детей, согласно ведическому знанию. Четыре типа детей. Более... Опять-таки, подробную информацию на этот счет вы можете в лекциях доктора Тарсунова, очень рекомендую прослушать. Итак, как известно, существует семь психических центров, называемых чакрами. Особенностью как бы это знание в применении к воспитанию детей является то, что эти чакры, эти центры психические, они открыты до 7 лет. Каждый из этих центров представляет собой определенный, как бы, он психический, энергетический центр, стало быть, определенную точку, в которой движется, циклически движется энергия. В зависимости от пола и характера той или иной того или иного центра психического, той или иной чакры, вращение энергии происходит либо в одном направлении, либо в другом. Да. Ну, условно скажем, по часовой стрелке или против. И для каждого центра определенное движение является нормальным. Обратное движение приводит к определенным психическим проблемам. И если до 7 лет ребенок не получает должного отношения, должной заботы и опеки, то может произойти следующее. Движение энергии в этих центрах может либо полностью прекратиться, что условно принято называть закрытием чакры. Чакра закрылась. То есть этот центр психический закрылся. Либо, что иногда приводит к более тяжелым последствиям, может начать вращаться в обратном, нехарактерном для нее, для этой энергии направлении и приводить к уже серьезным психологическим изменениям. Поэтому сегодня мы поговорим о каждом из этих центров и о результатах того, что мы друг с другом делаем. Я говорю с друг другом, потому что здесь есть представитель нескольких поколений, поэтому кто-то уже пережил на своем опыте это и продолжает то же самое делать со своими чадами. Итак, первый психический центр, нижний психический центр, который известен как Муладхара чакра, санскритские термины, может быть, не столь на них стоит акцентироваться, потому что уже традиционно в лекциях доктора Турсунова без этих терминов мы обходились. Это нижний сексуальный центр, связанный с энергией Марса, планетой Марс. Мы разбирали определенный вид гармонии, надеюсь, вы помните, да? Первый уровень гармонии, то есть на уровне сексуального общения, первый по нижним чакрам, по нижним психическим центрам. Доктор Торсунов также подробно это анализирует. Итак, что происходит, если эта чакра закрывается в детстве? Появляется чувство незащищенности, то есть человек не может быть то, что мы называли проактивным, то есть он не может быть смелым. Смелым в своих решениях, смелым в том, чтобы формировать свою концепцию жизни, смелым в том, чтобы отстаивать ее. Ощущение незащищенности, нет защиты. По каким причинам закрывается эта чакра или меняет свое движение? По тем же самым, нет защищенности. То есть нет достаточно защиты. Каким образом осуществляется эта защита? Защита осуществляется тем, что кто-то из родителей, по крайней мере кто-то из родителей, просто присутствует рядом с ребенком, и все. Элементарно присутствие рядом с ребенком обеспечивает нормальную работу этой чакры. Если эта чакра закрывается, то трансформация, которая происходит в сознании человека, приводит к тому, что агрессивность развивается в этом человеке и негативизм. Агрессивность, которая может доходить до преступности. Механизм, который здесь срабатывает, можно выразить формулой. Первое – это незащищенность, так? Опасность. Нужна оборона. Дальше. Лучшее средство обороны – это что? Нападение. И чем больше ощущение незащищенности, тем более агрессивным вырастает ребенок, тем, в принципе, стреляй сначала, спрашивай, как зовут потом. Да, такой принцип. Каждую, мы так разберем, каждый центр, каждую ситуацию, в каком случае появляются проблемы, второе, к каким последствиям это приводит, и третье, что делать, если уже эти последствия есть, и если эта проблема есть, в большинстве случаев так и происходит. Привести в движение или нормализовать движение этого центра можно, если культивируется в семье или сам человек, если он уже взрослый, культивируется практика ненасилия, практика, которая известна как ахимса, практика сострадания, практика сострадательного участия в жизни других живых существ или прекращения насилия над другими. В этом ключе сюда же попадает практика вегетарианства, потому что веды прославляют именно вегетарианство как главный принцип отказа от насилия, отказа от неоправданного насилия над другими живыми существами. Помимо того, чтобы присутствовать рядом, каким образом обеспечивается безопасность? Веды говорят, что до 5 лет главная функция, которую выполняет мать, главная функция воспитательная. Кто знает, какая? Любить, да, это матери говорят. Это слова матери. Защищать, ну а как эта любовь проявляется? Защищать от побоев. Оказывается, весь мир так или иначе хочет дать побои этому живому существу, которому до всего есть интересы, который не чувствует никаких ограничений, потому что разум не включен. Например, ребенок не понимает соотношение стоимости радиоприемника ВЭФ, который он уронил с холодильника ЗИЛ, на стиральную машинку Рига. Да? Это реальность советских квартир, да, то есть на кухне стоит холодильник, на холодильнике всегда у дверей, на холодильнике стоит радиоприемник Спидола или ВЭФ. Поэтому у него нету таких построений в разуме, и поэтому единственное, что он понимает, когда его наказывают, даже мотивируя это расходами, низкой зарплатой, единственное, что он понимает, что он не защищен и что его не любят. То есть не любят и равно не защищен. Поэтому функция матери всегда присутствует рядом и защищать от побоев. Так или иначе, все хотят больше или меньше немножко дать побои. Немножко устроить побои. Шлепнуть, оттолкнуть, крикнуть. Не тронь, нельзя. Там, сям, по рукам, по попе. В этом ключе есть тоже хороший вредный совет насчет нижних чакр. Говорится, если мальчик хулиганит или девочка шалит, ловят их и бьют по попе, чтобы знали наперед. Это самый лучший метод воспитания мелюзги. Можно всех по попам шлепать, кроме ос, шмелей и пчел. На самом деле, до 6 лет ведическая культура именно поэтому, именно для того, чтобы снизить преступность в обществе, просто-напросто, считала преступлением наказание детей до 6 лет. Именно с целью снизить преступность в обществе через лет 12-15, когда этот малыш вырастет, которым можно шлепать по попе, чтобы снизить преступность, это считалось преступлением. И поэтому веды говорили, до 6 лет ребенок царь, с 6 до 14 солдат, и с 14 и далее друг. Такой метод воспитания. Вы можете считать это непрактичным, вы можете сказать, мы бы вам оставили нашего малыша на пару часов, и мы посмотрели бы, через сколько бы минут вы отказались от всех своих лекций и принципов, так? Но мы можем сомневаться, но мы не можем отменить законов, которые не только являются психологическими, они являются йогическими законами, практически физическими или физиологическими законами. Это тонкие энергии, тонкие, можно сказать, тонкие органы нашего тела. Психические центры или чакры напрямую связаны с железами. То есть железы – это главные органы, которые обеспечивают продуцирование различных элементов тела, состояние крови и так далее, состав ее, здоровье или болезнь человека в конечном счете. То есть они показывают связь между психическим состоянием тонкого тела и физическим состоянием грубого. Итак, ребенок царь до 5 лет. И если бы этот принцип был бы принят на 100%, то многие вещи мы просто не могли бы делать. Представьте, царь говорит, я повелеваю вам то-то и то-то. Вы говорите, закрой рот, не реви, не реви, не ной. Не плачь, замолчи, да? Замолчи, в угол поставлю. Замолчи, сейчас получишь. Нормально царю такое? Царю, да? Сколько бы вы прожили, если бы вы так царю ответили? Сколько бы вас, сколько голова бы на плечах продержалась, если бы так ответили царю? Замолчи, не ной. Отстань, не реви. Хватит, нельзя. Не трогай, получишь. Что-нибудь такое. Царь говорит, ты должен мне платить налоги. Вы говорите, не трогай, получишь. Отстань, не реви. Далее. Так называемый паховый психический центр или свадиштана чакра на санскрите. Как я уже говорил, движение энергии в этих центрах, оно противонаправлено у мужчин и женщин. В этом, кстати говоря, доказательство как бы нашего афоризма или лозунга семинара «12 аспектов семейной жизни». Вы помните, да? Если даже вы ничего не запомнили из всего семинара, запомните, мы разные. Итак, каждый из этих центров у девочек и мальчиков вращение энергии всегда происходит в противоположную сторону. Мы не можем быть никак равны. Мы просто физически не можем быть равны. Я не говорю о том, что мужчины не могут родить. Мы даже психически никогда не будем равны. И любые попытки раскрутить свои психические центры в обратную сторону, выполняя функции или обязанности другого пола, так скажем, приводят к трансформациям психики, которые в конечном счете приводят к разрушению и психического, и физического здоровья. Итак, движение энергий у мальчиков в этом центре, хотя эта деталь может быть не столь принципиально важная для нас, она идет против часовой стрелки вращения в паховом центре, у девочек по часовой стрелке. С этим центром связан чувственный опыт и удовольствие, то есть соприкосновение, чувственный контакт, это центр Венеры. Стало быть, развитие этого центра обеспечивает за способность гармонично соотносить себя, свои запросы, свои интересы, свое сексуальное желание, то есть чувства и объекты чувств. Да? На самом деле закрывается эта чакра в случае, если ребенок не получает так называемых, как у нас часто в народе люди говорят, телячьих нежностей. Сюсю-мусю. Любое, как сказать, практика возиться с ребенком, поднимать его на руки, прижимать его к себе, подбрасывать в воздух является, по сути, йогическими упражнениями, а не сентиментами, как некоторые думают, что ну что вы тут ребенка совсем тут балуете, вот прямо, да, его тут и прижали, и так вы его забалуете совсем, кто из него вырастет? Окей, если не подбрасывать, мы послушали, кто из него вырастет. Сейчас мы послушаем, кто из него вырастет, если этого не делать. Если не проявлять нежность к ребенку до 7 лет, если не делать тех вещей, которые обычно люди, у которых не все центры психически закрылись, которые склонны делать с детьми просто. Когда просто видит ребенка, хочется поднять его, ах ты, малыш, поднять на руки, да, подхватить. Причем обычно детям это очень нравится. И нам кажется, это проявлением сентиментальности, в то время как на самом деле это является главным методом стимулировать эти качества, стимулировать правильное отношение ребенка в течение всей жизни к объектам чувств. И как самый яркий пример контакта чувств и объекта чувств является сексуальное отношение, на которых в современном обществе утверждается, что строится брак. Он не строится на сексуальных отношениях, но он очень страдает, если на этом уровне гармония, партнерство терпит диссонанс, несоответствие. То есть, что происходит в этом случае, если ребенок не получает вот этих телячьих, в кавычках, телячьих нежностей, которые ему крайне нужны, как витамины, так же, как витамины, как кальций для косточек. Если эта чакра закрывается, то в конечном счете у человека только две перспективы. Либо он совершенно невосприимчив ни к чувствам своим, ни к других, чувствам других людей. То есть женщина, например, она может вырасти фригидной совершенно, невосприимчивой, ни к ласке, ни к чему. Или вторая крайность – развратная. Человек может вырасти развратно, у него не будет правильного, адекватного отношения к противоположному полу. И здесь очень много перекосов, то есть эти споры, глупые, бесполезные споры о том, мальчика можно ложить спать с собой или нет, и то, и сё. До 5 лет он царь, он может спать с кем хочет, у него нет проблем. С кем скажет, тот и будет с ним спать, все. Он назначает. Если он чувствует потребность в тепле матери, он должен быть рядом. Все какие-то извращенные толкования о том, что из него вырастет там что-то, непонятно что, они базированы на невежестве, на грубом невежестве, которое приводит к какому-то параноическому страху, что мальчик, он там привяжется сексуально к своей матери, если увидит ее грудь во время кормления. Поэтому должна кормить ее в темноте полной. Вот как вам такая теория? Только что придумал сам. Она ничуть не хуже всех этих теорий, которые выдаются. До 5 лет ребенок должен получать максимум тепла и ласки, забот. Именно тогда он вырастет человеком, который способен давать ее, который способен давать больше что-то, чем просто секс. То есть подняться выше, мы сейчас разбираем второй психический центр, подняться выше чуть-чуть в своем проявлении любви, чем просто вот механические и физические отношения. Метод главный, который стимулирует раскрытие этой чакры, приводит в движение энергии этого центра психического, является благотворительность, способность бескорыстно отдавать. Это уже на том этапе, если так или иначе нас не подбрасывали, или подбрасывали редко, или не всегда ловили, когда подбрасывали. Что в этом случае делать? В этом случае только такая практика духовная, как благотворительность, может нормализовать работу этой чакры, представьте себе. Причины какие могут быть? Может быть, это интересно вам, не знаю, насколько практично это. Причины из прошлых жизней, какая карма приводит к тому, что человек попал в такую семью и что так сложилось его детство. То, что в прошлых жизнях человек принимал ласку, заботу, внимание, не заботясь о том, чтобы давать навстречу, давать взамен, заботиться о том, чтобы те, кто тебе дают, тоже получали твое внимание, ласку и заботу. То есть одностороннее получение ласки и заботы приводит к тому, что в детстве, в этой жизни, человек не получает вообще никакой ласки и заботы. Далее, третий центр психический, известный как пупочный, так, наверное, можно назвать его, или манипура-чакра. Да, кстати, я не отметил еще один. Второй центр, вот, который мы разобрали, паховый, он пассивен у мужчин и активен у женщин. То есть кое-как еще может быть, мальчик может, да это даже не стоит произносить, никто не может обойтись без ласки и нежности. Но все-таки мы берем то, что этот центр, согласно ведам, он более пассивен у мужчин, поэтому предыдущем, наоборот, было на первом психическом центре активность у мужчин его была выше, у женщин ниже. Третий уровень или третий психический центр – это пупочный центр или манипура чакра, как я уже говорил. Активен у мужчин, пассивен у женщин, и движение в нем также противонаправлено. У мужчин по часовой стрелке происходит движение, у женщин против часовой. Как психологи шутят, говорят на этот счет. Если женщина в машине показывает поворот налево, это вовсе не значит, что она поедет направо. Она может поехать и прямо. То есть даже работа полушарий головного мозга, соответствие левой и правой, очень часто такая картина. Женщина говорит, вот здесь сразу таксисту сидит рядом с таксистом, говорит, вот здесь сразу налево, вот так вот налево. Сразу вот сейчас доедет, где знак, стоянка, там налево. Он такой, у меня замыкание полушарий, короче, его замкнуло. Он такой, слушать или смотреть, что делать, как бы. У него уже замыкание между полушариями, да. Совсем такую информацию не воспринимает. Итак, мы разные. В конечном счете, то есть чакра, это центр психический, отвечает за распределение праны, жизненной энергии в нижних центрах. Желание власти, контроля и ответственности связано с этим центром. Это то, за что он отвечает в нашей жизни. То есть его состояние, здоровое состояние его, оно приводит к тому, что у человека правильное понимание ответственности и способность вести себя ответственно. Закрывается эта чакра, если в детстве подавляется желание использовать свой разум. Так, тебя тут, обойдемся без сопливых. А ты помолчи, рот закрой. Все, мама с папой без тебя знают. Яйцо курицу не учат, все. Такое диктаторское, авторитарное воспитание, когда ребенку не дается возможность. Вот это очень тесно связан, этот центр психический с принципом, который мы здесь сейчас вот в начале лекции записали. Ты можешь сказать «нет» на определяющее слово за отцом и матерью, или ты можешь ошибиться, ты можешь быть другим. Практически с каждым из этих пунктов. То есть возможность высказывать свое мнение, подавление желаний, желание использовать свой разум. Это главные причины, которые приводят к закрытию этой чакры. Или когда за человека принимаются, за ребенка принимаются решения во всем. Разумеется, согласно психологическому знанию, основанному на ведическом знании, выбор, чрезмерный выбор ребенку до 9 лет на самом деле разрушает его стабильность и ощущение защищенности. До 9 лет слишком много выбора ребенку оно разрушает. Он теряет психическую свою силу, уверенность в защите старшими, то есть родителями. Чрезмерная возможность выбора, а что ты хочешь, это или то? Ну скажи, чего ты теперь хочешь? Да? Он, во-первых, подрывает авторитет, то есть ребенок не чувствует себя защищенным и поэтому не способен следовать. Существует один только принцип, на основе которого ребенок способен следовать за родителями, то есть то, что называется слушаться. Этот принцип связан с ощущением полной защиты со стороны родителей. И если на определенных этапах жизни наносится удар, в детстве рядом нету матери, никто не защищает от побоев, или она сама источник побоев, основной, может быть. Далее, нету нежности, нету заботы, потому что, почему? Люди, которые рядом с ним находятся, они физически не могут дать нежность и заботу. У них еле-еле хватает их потенциала административного или должностного, чтобы дети были накормлены, вовремя одеты, шапочки вовремя сняты, чтобы они не вспотели, чтобы вспотевшие не побежали на улицу. Это как в интернете, это шутка с воспитательницей, которая обувает ребенка, да, слышали, читали, наверное, да? Ребенка одевает воспитательница полчаса, натягивает ему ботинки, я сам помню с детства, это мучительная процедура 3-4-летнему ребенку одеть зимнюю обувь, еще советскую зимнюю обувь, еще более мучительно. Так, она натягивает эти ботинки, через полчаса взмокший, ребенок взмокший, там дети бегают уже, кричат, он последний, его надо одеть. Он говорит, это не мои ботинки. Она снимает эти ботинки, с него срывает, начинает, да, он говорит, это не мои, это брата моего. Мама сказала, будешь носить пока его, пока тебе не купят. Тогда воспитательница натягивает эти ботинки, полчаса взмокший совершенно уже. Вдруг она понимает, что он не на правильные ноги натянул, там, то есть левую направо перепутана была. Да? Она снова снимает. Потом она одевает третий раз. Время идет, сил уже нет, терпения на исходе. Она одевает, и вдруг, когда одевает уже его пальтишко, не видит, не находит варежек. Он говорит, где твои варежки? Он говорит, я их запихал в ботинки, чтобы не потерять. Какая нежность, какая вторая свадистана чакра? У этой женщины 15 таких. И ей одеть всех надо до тех пор, пока остальные не замерзли и не умерли с голоду на улице. Правильно? Одеть этого. А какой нежности? Что за иллюзии такие, что ребенок в детском садике получает или в яслях получает то же самое, что и дома? Другими словами, он не получает точно так же, как и дома. В этом, да, может быть. В этом есть сходство. Он дома ничего не получает, и там же ему также не будут получать, поэтому какая разница, где он не получает? Но на самом деле, если нет нежности личностного, теплого отношения, она не может открыться. Если мы говорим о третьем уровне сейчас, если подавляется это желание проявлять свой разум, использовать свой разум, если все время все авторитарно решается за ребенком, какие результаты этого могут быть? Какие результаты этого есть в обществе? Трусость – основной критерий, основная проблема. И вы видите, в зависимости от того, активен этот центр у мужчин или женщин, у девочек или мальчиков, страдают больше те, у кого он активен, если этот центр не раскрыт, особенно страдает. То есть трусость женщины на самом деле не такая большая проблема. Говорится, что даже если женщина боязлива, то она тем самым стимулирует смелость мужчины. Ей не вменяется это. У женщин третий психический уровень, он пассивен, поэтому трусливость не вменяется ей, как сказать, недостаток или преступление. Это нормально. Но если у мальчика подавляется желание принимать решения самому, желание рассуждать, использовать свой разум, то есть вот то, что мы назвали «ты можешь сказать нет», то человек может развить такое качество, как трусость до подлости. Трусость, которая начинает уже граничить с подлостью. Или как минимум инфантильные дети. Мы знаем, такой человек, который как мне вот вообще, я не знаю. Мама говорит, что так не надо делать. Ему 45 уже. Но при очень сильном подавлении, слишком авторитарном воспитании, это трагедия семей военных. Папа, у него тормоз не работает, у него грани нет между казармой и квартирой. Тем более, квартира рядом с казармой, военный городок там где-нибудь, он прибежал, еще не может остановиться. Да. Такое армейское воспитание, да, дети. Это в то, что ребенку чакра это может начать вращаться под давлением в обратную сторону. И в этом случае мы получаем совсем другой результат, то есть властолюбие. Желание контролировать всех и все. Всех и все. Вот просто завести собаку и хотя бы над ней. Вот если не над кем-то, то над ней. Сидеть, голос, да, лежать, что-нибудь, хоть кого-нибудь, контролировать хоть кого-нибудь, властолюбие. По поводу и без повода. Это такой синдром вахтеров, знаете, советский синдром вахтеров. То есть, куда? Пропуск, да? То есть, самые претенциозные люди были на определенном этапе. Это уборщицы и вахтеры. То есть, казалось, что им принадлежат целые предприятия. Казалось, что эти люди контролируют. Директор мира называется. Причина, которая приводит к такой судьбе в жизни ребенка, это узурпация власти, то есть занятие позиций несообразно своей, может быть, ответственности, насильное получение власти. И методом, который помогает, если человек уже так произошло, вам давно не 7 лет, и оно закрылось, до 7 лет оно закрылось, все. Папа офицер советской армии, или капитан дальнего плавания, или начальник, или парторг, или неважно кто, предприниматель в большой фирме. Методом раскрытия этой чакры является практика самоосознания. Извините, дамы и господа, дела серьезные уже становятся. То есть тут даже благотворительности мало. Человек должен практиковать самоосознание, духовное знание о себе. Кто я есть? Какова моя природа? Я то, у чего есть душа, или я душа, которая считает себя тем, что я есть? Методы самоосознания. Четвертое – анахата-чакра, или сердечный центр. Мы его знаем как сердечный. Лунный, помните? Лунная гармония в браке по Луне. Это очень высокий уровень. Мы говорили, что в естественном проявлении люди ищут себе в партнере собеседника. Особенно это касается женщин. Близкого друга, с которым бы можно было бы делиться всем-всем, самым сокровенным. Своими страхами, своими сомнениями, своими мечтами, своими воспоминаниями, своими снами, всем. Но ожидать, что этот центр будет раскрыт, если на низком уровне центры психические закрыты, очень трудно. И закрывается этот психический центр, если человек сам живет в атмосфере негармоничных, недружеских отношений. То есть, если он становится свидетелем негативных отношений матери-отца. То есть, либо развод, очень конфликтная ситуация, либо лицемерие, когда супруги вроде бы в гармонии, но на самом деле все обстоит по-другому. То есть у каждого своя отдельная жизнь совершенно идет. Свои партнерские отношения, да, свои там свои программы, свои идеи. Люди собираются только, чтобы какое-то блюсти приличие, так сказать, просто собираются в одной квартире. Поскольку ребенок восприимчив к психическим энергиям во много раз больше, его внешняя сторона тем, как это объясняется, или что этот театр сам, его не интересует. Он воспринимает недостаток доверия, холодность между родителями. Эта сердечная чакра, она более пассивна у мужчин, более активна у женщин, и она отвечает, у девочек она отвечает за отцовство, материнство, братство, любые родственные связи, сострадание и заботу. Все родственные связи, сострадание и заботу. Стало быть, довольно проблематично, потому что если человек вырос до 7 лет в атмосфере, настроении лицемерия или конфликта, противостояния, ему очень трудно понять. Мы говорим, что, ну что делать, так моя мать, я, как мои родители жили, так я вот выше этого прыгнуть не могу. То есть, как бы, анализ идет, что я просто так запомнила и так действую, да. Но ведь с тех пор, как вы увидели то, как действовала мать и отец, как они взаимоотношения, какие они имели, и которые с ужасом вы наблюдаете вдруг, проявляются в вашем собственном поведении, в отношении ваших детей, например, да, в ваших отношениях с близкими, с мужьями, женами, и в нашем отношении к детям мы наблюдаем, что мы почему-то начинаем относиться так, как в детстве клялись никогда не делать со своими детьми, да, как ребенок. Девочка говорит, я вот никогда так не буду делать, клянусь, никогда так со своей дочкой не буду делать, или со своим сыном, никогда так, как они там, закрыл в своей комнате, там, слезы вытирает, и говорит, все, я, когда вырасту, у меня будут дети, никогда не буду. И мы вдруг с ужасом наблюдаем, что мы точка в точку действуем так же, тютелька в тютельку начинаем действовать по этим схемам. Здесь вопрос не только знания. Знания, конечно, но не только знания. Вопрос определенной практики, которая бы создавала правильное движение, энергичное движение, раскрытие этого психического центра. Какие проблемы могут быть у... То есть вследствие, если она закрыта, могут быть и есть у нас. Мужчины либо остаются всю жизнь холостяками, либо как бы человек, который не принимает ответственность за женщину. То есть такой... Как это назвать правильно? Циркулирующие браки. То есть много отношений на протяжении жизни и никакой ответственности не принимает. Потому что с закрытием этой чакры связаны такие качества, как лицемерие, скрытность, ложная стыдливость и сомнение в партнере. Вот в чем проблема. Невозможно довериться полностью, потому что, чтобы взять женщину в жены, быть ответственным, надо иметь веру, что она будет верна, что она не будет смотреть на других. Даже если она безупречно себя ведет. Закрытие этой чакры не дает человеку поверить. Просто нету веры. Постоянные сомнения в партнере. Происходит на глубоком психическом уровне. Здесь закрыто. И также коммуникабельности нет. Чаще всего такому человеку даже он не знает, о чем говорить. Как бы. Девушке ей очень трудно даже познакомиться. Она не знает, как о чем говорить. Как общаться вообще? Она даже не знает, как начинать знакомство. Как вообще с мужчинами общаться? Потому что то, что она видела, неприемлемо на начальном этапе отношений, да? Впрочем, как и нам, и в дальнейшем неприемлемо, но она тем более не понимает то, что она видела в отношениях между отцом и матерью, она никак не может принять как схему, чтобы начать отношения, потому что эта схема ужасна. Другой же схемы нет. Поэтому холостяки, старые девы – это результат закрытия анахата-чакры. Либо меняет без конца партнеров, бесконечный поиск. Как бы поиск, потому что нет доверия, опять-таки. Женщины разрушают свои браки, если этот психический центр они не успеют открыть, вступив уже в брак, то какое качество загубит брак? Скрытность. Неспособность довериться. Неспособность даже поверить, что мужу можно рассказывать обо всем. Многие вот сейчас даже со мной в уме спорят. Они до сих пор женщины считают, что мужу рассказывать нельзя обо всем. Значит, тот, кого вы представили в уме, извиняюсь, не вполне муж. То есть он не вполне муж. Это определяют веды. Веды, муж – это тот, кому можно рассказать все. Если ему нельзя все рассказать, значит, это не вполне муж. Есть шанс, что он станет вполне мужем, когда вы начнете рассказывать все. Другое дело, что это связано очень сильно с раскрытием той же самой чакры у мужчины, то есть его способность слушать. Она требует доверия, веры в партнера свою. Например, девушка хочет поделиться тем, что у нее, желая выйти замуж, она хочет убедиться, что ее нечистота, ужасная нечистота, как она себе сама нарисовала в голове, ужасное ее падшее положение, что чуть ли она себе не проституткой представляет, потому что он у нее не первый, что это ужасное положение не станет препятствием, что он не будет ее, он не предаст ее потом из-за этого, что он не будет ее потакать этим, что он не будет упрекать этим, и поэтому она хочет открыться ему. Она хочет рассказать ему о том, что поделиться это как именно с большим другом, что вот несмотря на то, что такой опыт был, я хочу, чтобы ты был у меня единственным. Тем не менее, был единственным. Я не принимаю все это остальное, я только хочу, чтобы был ты. Она хочет поделиться. И если у человека, у мужчины, в данном случае, не раскрыта эта чакра, он не способен выслушать это спокойно, с доверием. Он видит в этом уже грозящую измену, то есть он уже видит грозящее предательство. То есть его страх, связанный не только с закрытием этой чакры, но и низших чакр, например, нижнего центра, который дает ощущение незащищенности, так, второго уровня психического центра, который не дает возможности спокойно слушать, состраданием слушать, нежно слушать, сострадание, понимаете? Нужно сострадание, понять, что тебе сейчас не рассказывают что-то, чтобы тебя в дураках выставить, а ты у меня не первый. Тебе рассказывают что-то, что должно вызвать твое сострадание и желание сострадания и сожаление о том, что я так поздно появился в твоей жизни, что я раньше не пришел. А не критическое настроение и ощущение, что вот-вот меня предадут, недоверие, да? Или ощущение, что здесь мне какая-то мне свинью подложили, как в народе говорят. Какая карма приводит, какие действия приводят к такой судьбе, что ребенок в детстве не попадает в семью, где постоянные конфликты, где лицемерие, где родители разводятся. Невыполнение родительских обязанностей. Человек был плохим отцом, либо матерью в прошлой жизни. Может быть, братьями. То есть родственной кармы, невыполнение долга в родственных отношениях. Какой метод? Метод, который бы помог раскрытию этих чакры. Очень интересно, оказывается. Достаточно обсуждать просто. Оказывается, достаточно слушать и обсуждать. И пытаться как бы это на ролевом уровне, ролевой уровень как бы проиграть, погрузиться в это, в знание о выполнении обязанностей и роли отца и матери. Причем изучение мужчинами и той, и другой роли, и женщинами, обеих ролей. Что такое выполнение? Как должен вести себя человек? Каковы обязанности? Да? Мы односторонне изучаем обязанности. Когда о них узнаем, то мы хотим запомнить. Женщины хотят на зубок выучить обязанности мужчин. А мужчины, они так, когда чакра закрыта сердечно, так. Здесь, как опять не на овощной базе, недовес. Недовешивают мне, да? Вот этого нет. Вот этого не было ни одного дня. Вот такого от я тебя не видел с момента свадьбы. Вот этого вообще ты, наверное, первый раз слышишь, да? Вот так вот, да, мы изучаем. А на самом деле изучение и тех, и других. В первую очередь своих, чтобы начать их выполнять, и вторые, чтобы понять, насколько другому трудно их исполнять. Чтобы понять свои обязанности во взаимодействии с близким человеком, своим партнером в браке, необходимо понять его обязанности также, для того, чтобы понять, насколько, что ему ничуть не легче выполнять свои, чем мне свои. Изучение этого. Далее, пятый психический центр, который называется Вишудха чакра на санскрите. Это горловая чакра. Доктор называет его горловой психический центр. Доктор Торсунов называет. Он связан с такими нашими способностями, жизненными, важными в общении с людьми, как речевой аппарат, ораторские способности, обучение и самовыражение. Речь. Мы разбирали на семинаре 12 аспектов семейной жизни, что оказывается самым главным атрибутом благополучия семьи, одним из основных, является речь женщины. То есть говорится, что обеспечит. Помните, да, такая формула была, что благополучие семьи гарантированно, если женщина умеет говорить с мужчиной с любовью и уважением, сохраняя любовь и уважение во всем, что она говорит, а мужчина умеет слушать, сохраняя любовь и уважение. То есть способность слушать, она определена вот этой предыдущей четвертой чакрой, четвертым психическим центром. Слушание, оно допускает, что я доверяю человеку, которому слушаю, что я самодостаточен, что я чувствую защищенность, это первый психический центр, да, тогда я могу слушать. Помните, мы разбирали с вами, говорят, вот четвертый шаг делая, сначала слушать, затем говорить. Это требует уверенности в себе, чтобы выслушать другого и не бояться, что силою слов этот человек подчинит меня или изменит, понимаете? Подчинит себя, меня себе или изменит. Мы боимся этого, мы боимся слушать. Кто-то даже говорит, что ты на эти лекции ходишь? Смотрит, что-то происходит с вами, как-то меняются ваши взгляды туда-сюда. Человек думает, если бы я ходил бы на какие-то лекции, меня бы подчинили или изменили бы. И, наверное, моя жена или мой муж, если он туда ходит, то его тоже, наверное, подчиняют или изменяют там. Ну, в общем, секта какая-то, наверное, не иначе. Что-то там, какой-то опять там Кашпировский нашелся, дает установку на успех, будильники всем заводит, что не зарубцевалось, то рассосалось. Люди боятся этого, потому что у них нет ощущения защищенности просто и все. Они даже коммуницировать нормально не могут. Но на четвертом уровне это становится, на пятом, извините, психическом уровне, психическом центре, пятом, это становится уже наиболее проявленным. То есть речевой аппарат, ораторские способности, обучение и самовыражение. Итак, закрывается этот центр, если запрещается иметь свое мнение. Узнаете? Это знание, оно взято с разных территорий. Одно представлено ведическим знанием, оно нас, то есть веды, источник веды, в том числе йога-сутры, Патанджали, такой есть раздел йогическое знание, подробно описывающее действие этих центров. С другой стороны, взято современное, так называемое современное психологическое знание. Вот эти пять принципов, которые я вам дал, они даны современными психологами, прогрессивными. Но соотношение их вы легко угадаете. То есть у нас был там один из принципов был, да? Ты можешь иметь свое мнение, то есть ты можешь ошибаться, ты можешь сказать нет, то есть это означает иметь свое мнение. Есть такая, как сказать, ошибка, педагогическая ошибка, подавление, эмоциональный шантаж. Когда отец реже начинает объяснять, как она тяжело работает, как я тебе балду ращу, а ты там то и все пятое-десятое, и маме трудно, и маме то, и маме все. Который ребенок выдержать не может, потому что справиться или поддержать, он эмоционально он слабее, чем родитель. И чем-то воодушевить или поддержать родителя он не может. Но выдержать нагрузку вины за то, что он вот не реагирует так, как маме было бы легко, да, или за то, что она тяжело трудится, или за то, что она одна его воспитывает, он не может выдержать ее, просто не может выдержать. И в конце концов просто перестает не только слушаться, а даже слушать. Это разные ступени, да, то есть слушать, потом слушаться. Поэтому будь врачом, ты будешь врачом. Правда же ты будешь врачом? Вырастешь, будешь врачом, хорошо? Маму будешь лечить. Вот вырастешь, будешь маму лечить, психиатром будешь. То есть это обусловленная любовь, когда происходит как бы... Тебе любовь, ты любовь получишь, если сделаешь так, как тебе сказали. Вот тогда получишь любовь. Но это не принцип. Это на самом деле первый шаг к зависти. То есть когда человек утверждается в идее, что любовь получаешь только когда ты чему-то соответствуешь, я не могу быть другим, я должен быть только таким, как Коля, Сережа, Виктор, который учится на одни пятерки, так? Ты не можешь быть другим, правильно? Ты должен быть таким же сильным, таким же умным, таким же энергичным, таким же инициативным, таким же каша, все. Есть четыре типа психологических. И люди, которые имеют одни качества, никогда не проявят себя столь же сильно в другом плане. И требовать для того, чтобы я был кем-то еще, является вот таким, своего рода таким шантажом. И в конечном счете... Создается впечатление, что только немногие, лишь немногие, кто хорошо учится, который высоко прыгает, далеко бегает, занимается тем или делает то. Родители, чьи дети играют на музыкальных инструментах, занимаются терпеливо, упрекают их, что они неподвижны и не занимаются единоборствами, так как вот соседский мальчик. Те, у которых все время ходит, занимается футболом, вроде бы ему нравится, упрекают его, что он такой непоседа и не может посидеть, заняться музыкой или почитать книжку. 100 лет она ему нужна, эта книжка. Тот, который без конца читает книжки, его упрекают в том, что он не хочет заниматься футболом и не занимается музыкой. То есть типы, уважать их, быть таким, как ты можешь, каким ты хочешь, как твоя природа позволяет. В этом искусство воспитания. Раскрыть те способности, не свои способности раскрыть в ребенке эгоистично, а его способности помочь ему раскрыть. Так вот, когда любовь становится обусловленной, эта чакра на пятом уровне, вишудха чакра, творческая чакра, она закрывается. Я ничего не могу сотворить, я могу только копировать. Почему? А я пробовал творить, а мне говорят, а нужно нам это 100 лет. Вот если бы ты был как Витя, Витя, знаешь, он как? Он вот то и сё, и пятое, десятое. А что ты тут? Ну что, кому это нужно? Ну что ты сидишь? Ну сделал ты сайт свой, ну и что? Кому твой сайт нужен? Если бы ты пошел бы заниматься там карате или дзюдо, вот это да, смотри, уже 3 года заниматься. Или танцами пошел бы заниматься. Посмотри, какой мальчик красивый всегда, стройный такой, двигается. Такой, все, девочки прямо на него смотрят. А ты сидишь в свои сайты. Ну кому твои сайты нужны? Или наоборот? Наоборот, то есть ситуация тут, как это говорит, как ни кинь, все клин. Почему? Потому что мы имеем разную природу со своими детьми. И в силу влияния эгоизма мы пытаемся их сделать такими же, как себе подобными. Но ребенок приходит уже со своей судьбой, имеет свою психологическую структуру, имеет свои цели, имеет свои вкусы определенные, определенный вкус счастья. И он его формировал на протяжении сотен тысяч жизней. Вы пытаетесь, за 8-10 лет мы пытаемся его просто взять и сломить или перегнуть, перенаправить ту сторону, которая якобы нам удобна. Но из этого ничего не получается, потому что вырастает ребенок, состоящий из одних закрытых просто психических центров. Поэтому если дается обусловленная любовь, во-первых, это шаг к зависти. Любовь здесь в дефиците. Стало быть, я должен быть номер один во всем. И если я не номер один во всем, то я ужасно завидую тем, кто номер один. И если я не могу достичь того, что они достигли, то что тогда я могу, по крайней мере, сделать? Мешать им или не извести их до своего уровня? Это лиса и виноград. Лиса и виноград, все басню знают. Ой, да ну барахло вообще, достать не могу этого уровня. А вообще, вопрос, зачем вообще лисе виноград? У лисы есть своя природа. Вы видели когда-нибудь лису, которая кушала бы виноград? Странная басня, правда? Но это о ребенке, которому всю жизнь, который лиса, но ему всю жизнь объясняли, что только тот, кто ест виноград, он вообще достоин, как сказать, считаться джентльменом истинным, гражданином Латвийской Республики. И если он не ест виноград, то с ним разговаривать нечем. Но зачем лисе виноград, вот скажите? И лиса бедная старается и так и сяк, но у нее нету ни возможности, ничего. И она начинает что делать? Критиковать виноград, поносить его просто. Если человек не может что-то достигнуть, даже не понимая, что это ему, скорее всего, не нужно, но его поставили в такие условия, его воспитали, что ты должен быть лучшим, ты не можешь быть другим. Ты должен быть как тот. В этом ты должен быть как тот. Что ж тогда получается? Человек развивает зависть, и когда он понимает, его природа все равно ограничивает, он не может быть всем. Он начинает просто разрушать. Или втайне лелеять идею о том, что те люди, которые ему стали в пример, однажды потерпят неудачи. Представляете, какое же умонастроение тогда у человека на протяжении жизни? Он утверждается в критицизме, в зависти и критицизме. И причина этого лежит в этом. Но главная проблема, которая является следствием закрытия этой чакры, это ментальность раба. Если она слабая, если эта чакра подавлена, вращение, движение ее энергии в ней, в этом центре психическом замедлено, и если она уже передавлена, начинает двигаться в обратном направлении, это диктаторы. То есть те, кто вообще никому не дают ничего, вообще никакой жизни. Те, кто навязывают свое мнение. В религиозной жизни это фанатики. В академическом мире это, скажем, в мире ученых, это очень радикальные теоретики, которые не допускают никакого вообще, никаких версий. Никакой возможности, просто вот так и все. Диктат, он может быть в разных сферах жизни проявляться. Ну и в семье, соответственно. То есть навязывают свое мнение всем. Либо могут скрывать свое мнение. И в душе лелеять идею, что мое мнение самое лучшее, а здесь на самом деле все это люди невысокого уровня, с ними даже делиться моими идеями нечего. Настолько я возвышен в своих идеях, что я не буду профанировать возвышенные вещи просто. Зачем я буду просто... Бисер, понимаете ли. Да? Ну, знаете, как там Иисус Христос сказал. Вот такая ментальность может быть у человека, если этот центр закрыт, творческий центр. Какие причины могут быть этому, предположительно? В прошлой жизни человек мог манипулировать. Это не диагностика кармы. Я просто соотношу это, как бы, чтобы была картина более полная. Манипулирование чужой любовью просто. То есть использование чужой любви. И средством для того, чтобы раскрывалась, эта чакра является довольно неожиданной. Так, по крайней мере, когда я с этим это знание исследовал, показалось очень необычным, неожиданным. То есть, оказывается, повышение правдивости, даже ценой практичности. Есть такая практичная правдивость у нас, да? Когда удобно нам правдивость, когда неудобно, то есть. Зачем мужу было говорить все это? Я ему сказал, что так и так. Скрытность. Женщин, помните, да, деградация брака. То есть скрытность, если она долго утвердилась в отношениях, женщина не может все всегда скрывать. Она не может скрывать, куда каждый месяц уходят определенные там средства. Или куда она уходит, почему она каждый день приходит на полтора часа позже с работы, чем заканчивается работа. В какой-то момент скрытность обязательно превращается в лживость. То есть надо придумать какую-то легенду, чтобы успокоить как бы любопытные умы, возбужденный ум супруга. Поэтому практичность жертвуется здесь, практичностью жертвуется, человек культивирует правдивость. Правдивость именно в ведическом ключе, не в том понимании, как мы понимаем, что просто режь правду матку, называется, да? Правдивость с ее атрибутами, то есть веды рассматривают правдивость как сказанное речью человека, то, что соответствует фактам. Мы считаем, что соответствие фактам и есть правдивость. Поэтому, когда у нас плохое настроение, это шутка доктора Турсунова, когда у нас плохое настроение, мы пришли домой. Что надо сделать? сказать кому-нибудь какую-нибудь правду. Больше ничего другого не надо. Просто сказать какую-то правду. Желательно про него самого. Джоны так делают. Они закрывают глаза до определенных пор. Просто не говорят правду. Они видят это. Живут рядом с человеком. Он допускает определенные ошибки. У него есть определенные привычки. Если плохое настроение, как надо поступить? Просто сказать ему какую-нибудь правду. Про него самого. Так вот, ведическая концепция правды – это человек говорит только то, что соответствует фактам. Во-вторых, он говорит это только тогда, когда это не возбуждает ум другого человека. В-третьих, когда он готов принять это. Когда он готов, в тот момент, когда он готов принять. И в форме в такой, в которой он готов принять. Поэтому говорится, что женщина, ее высший пилотаж, здесь с речевым аппаратом связана эта чакра, высший пилотаж в супружестве, стандарт такой веды называют, прия вадини, то есть та, которая говорит приятным вадини, это значит говорящая. И прия, сам корень санскритский вам уже напоминает, русский прия, прия вадини. То есть она говорит так, что даже если она критикует мужа, ему приятно это слышать. То есть она говорит правду, но ему приятно слышать. Она использует либо речь, либо мягкость, либо 5 раз упрекнет себя в том, что, наверное, я так неправильно что-то вижу, или, наверное, я совсем глупо, или мне так показалось. То есть это лучшее средство обороны от последующих нападений мужа. Она подготавливает почву для того, чтобы сказать факты. Приявадин, это не значит такая льстивая, такое льстивое существо, которое все время только говорит, ты самый лучший, ты самый умный. Она говорит это тоже, конечно. Но когда это для нее очень важно и нужно, чтобы муж понял какие-то ошибки, которые он делает по отношению к ней, она использует форму для того, чтобы донести суть. Да? То есть очень приятную форму. Чем более неприятная суть, тем более приятную форму женщина использует. Всеми возможными средствами. И туда что входит? Время. То есть человек расслаблен, пообедал, муж пришел, пообедал. Он говорит, ну иди полежи. Возьми пульт, сходи полежи. Это уже должен мужчина напрячься. Думать, ничего себе. Сейчас что-то мне такое, очень мне такое скажут в приятной форме. Неприятное по сути. То есть прия вадини, речь. Повысить можно, то есть эту способность, если человек изучает священные писания, представьте себе. В своей традиции, ведические священные писания. Правда, которая соответствует фактам, которая беспокоит ум, не беспокоит ум того, кому вы обращаетесь. А когда мужчина не беспокоит ум, то, что говорит женщина, когда соблюдены 3 правила, мы разбирали это, да? Кто помнит, какие 3 атрибута должны быть соблюдены? Принимаю таким, как есть, нужен, но свободен, да, или в любом порядке. Принимаю тебя таким, как есть, то есть критики нет, ты безупречен, ты мой муж, не может быть второго. И у меня нет вариантов, каких я решила быть, ты единственный, это мой свободный выбор, если это действительно так. Я выбрала, ты единственный, принимаю таким, как есть. Очень хотелось бы, чтобы ты стал лучше. Это называется нужен. Эта ступенька. Все, что она говорит, она показывает, что мне хотелось бы, чтобы ты стал лучше. Поэтому я тебе об этом говорю. Но я тебя принимаю таким, как есть. Ты ничего не сделаешь, я буду счастлива все равно. Но нужен. Я была бы более счастлива, если бы ты сделал по-другому. И, наконец, свободен. Это твое право, когда ты так сделаешь. Абсолютно твое право, когда ты так сделаешь. Так же, как и мое, каждый день об этом напоминать. Так, соответствует фактам, не возбуждает ум, человек способен принять 3 основных атрибута. И есть 1, который веды рекомендуют, это соответствует священным писаниям. Вы скажете, ну как-то я не знаю, что в Библии, где мне в Библии искать, как сегодня рассказать мужу, что он не выключает свет или все время там что-нибудь, воду на полу не вытирает после того, как в душе помоется. Мне это неприятно. Крышку унитаза не опускает. Одна из всемирных психологических проблем. Незакрытая крышка унитаза. То есть в разных источниках она рассматривается как проблема семейная. Но я думаю, что это на Западе больше проблема. Тут на Востоке не везде и унитазы-то, в общем-то, есть, как бы дальше, чем восточнее. Там не то, что крышки, там и унитазы не всегда есть. В России проблема не стоит так остро. Но тем не менее, крышка унитаза. Как мне найти веда, где такую проблему решить, как мне сказать это красиво, да? Конечно, детализированно веда не будет по каждому случаю, как попросить вынести мусорник или что-то там, да? Но есть писания, которые описывают разделы писаний, которые подробно, это летописи, одна из них яркая такая Махабхарата, она описывает истории возвышенных благородных личностей, людей, живших по ведическим законам, богоцентрического общества, и в том числе женщин. И есть буквально прямо наставление, вот в Махабхарате есть наставление, как женщина себя должна вести. Причем делится не какой-то мудрец, мудрец-йог, которому 300 лет, и который женщину видел, может быть, 2 раза в жизни. маму, когда родила, да, и, может быть, еще раз кого-то случайно забредшую какую-нибудь там из деревни соседской, да, хозяйку за кореньями там и ягодами. Нет, это говорит одна из известнейших прославленных женщин во Вселенной. Во Вселенной даже. Это не Мадонна и не Дженнифер Лопес, точно. Они не прославлены во Вселенной. Здесь их кое-кто знает, даже в зале, может быть, некоторые не знают, кто такая Дженнифер Лопес. Нет, женщины совсем другого статуса. Вселенские известные. И известные как жены, а не просто как что-то там спела, где-то показала свои ноги там, бедра и так далее. Есть, оказывается, это есть, это знание есть. И вот изучение такого знания, глубокое изучение, повышает правдивость, а правдивость помогает раскрытию Вишудха чакры. Далее, шестой, предпоследний центр, психический центр, известный как Агья чакра, или в народе, в простонародье называемый третий глаз, межброви, центр межброви находится. Он отвечает за зрение, но не только зрение, как то, что мы воспринимаем нашими глазами, физические какие-то объекты, но еще такие параметры, как проницательность, увидеть вещи, как они есть, суть вещей, глубокое видение. Эта чакра активна более, этот центр психический более активен у женщин и более пассивен у мужчин. Именно поэтому среди женщин больше экстрасенсов на самом деле. Женщина такой домашний, любая женщина является домашним экстрасенсом. При условии, если девочку вырастили в заботе и ласке, если до 7 лет не поперекрывали все эти психические центры. Мужчина получает мистика себе на дому просто. Безо всяких, ему даже к астрологу ходить незачем. Он просто жену говорит, слушай, как мне сегодня поехать или завтра? Она говорит, нет, сегодня не едь. Не надо сегодня. Или нам надо начинать вот это дело или нет? Она говорит, ты знаешь, мне кажется, нет. И он ей верит, потому что в своей чистоте она имеет зрение, глубокое мистическое зрение, положение вещей понимает. Поэтому интуиция, фантазия, понимание тонких идей, духовных идей, мистическое видение, философское понимание, все связано именно с этим центром. Когда закрывается или при каких условиях закрывается? Оно закрывается, этот центр закрывается психически, тогда эта чакра прекращает свое движение, вращение или даже начинает двигаться в обратную сторону. Если есть запрет, в семье есть запрет на то, чтобы выходить за рамки существующих догм, материалистических догм. Так, где ты такое услышал, что 14 там, уровней планет? Я же тебе показывал, как планеты, я же тебе показывал, Солнце в середине, дальше поехали там. Меркурий, Марс, Венера, Земля, там, Сатурн, Юпитер, Плутон. Все. Я же тебе сказал, как. Тут не говори ерунды, так быть не может. От обезьян. Сказано от обезьяны, значит от обезьяны. Все. Не надо ничего выдумывать. Ни с каких там других планет, с райских там туда-сюда. Все это выдумки. Яркий пример такой бытовой, когда ребенок находит палочку, прибегает к папе, подскакивает. Говорит, папа, смотри, какая у меня лошадка. Папа говорит, фу, брось, поганая палка грязная, брось, выброси. Неизвестно там, где она валялась, может, на нее написал кто, а ты тут ее руками берешь. Иди руки вымой, все. И ребенок такой, он как бы и сам понимает, что это палка, но это в видении простым зрением палка, а в видении мистическом это удивительный конь. Быстроногий жеребец такой, да, скакун у него. Или девочка, она сварила суп прям в песочнице. Накидала туда листьев сирени и шиповника в песок, да, в баночке. Принесла папе, говорит, папа, суп. Нормальный папа скажет, ты что, дура, что ли, папа песка не ест. Не скажет, нормальный, у которого что-то совсем тут не позакрывалось все еще, напрочь. Он скажет, ой, какой вкусный, дай-ка поем. Мы не обязательно засовывать его в рот, правильно, этот песок, чтобы дочь была счастлива. Дочь сама понимает, что песок, но само настроение фантазии, игры... Так не бывает. Экранизация классики детской литературы «Питер Пен». Блестящая достаточно. Кто не посмотрел, советую, как практически занятие от семинара посмотреть. Когда девочка, учительница находит у девочки 11 лет картинку, где она лежит в постели, спит, а сверху мальчик с крыльями над кроватью так вот завис. И она говорит, если это ты, то это кто? Она говорит, мальчик. Как бы ей без задней, что называется, мысли, да? И все, приговор подписан. Говорит, она поставила, как автор пишет, она в этот день учительница поставила рекорд даже Даже собственной вредности рекорд. Впервые в жизни поставил рекорд собственной вредности. Да, интерпретация идет вне контекста детской фантазии, светлой фантазии. Интерпретация идет по тем центрам, на котором сам интерпретирующий находится. По уровню того развития, да, то есть раскрытия чакр, на которых он сам находится. И поэтому очень опасно, когда ребенок попадает в руки тех людей, у которых от силы вторая чакра еле-еле раскрыта. И это единственная категория, в которой он все мерит, сортирует, классифицирует в своей жизни. Итак, что же получается, если палка поганая все-таки это оказалась, а не скакун, жеребец? Результат – наше общество, все. То есть догматики, люди, которые становятся догматиками, агностиками, атеистами, материалистами. Тип людей. Верю только в то, что вижу. Верю только в то, что вижу. Что вы здесь рассказываете? Откуда вы набрались этих цифр? Кто это измерил? Кто знает, что в 50 миллиардов раз страдания больше на низших планетах, чем здесь? Кто знает, что 311 триллионов? Кто? Вы видели? Вы жили 311 триллионов? Расскажите мне что-нибудь из 309 триллиона жизни вашей. Если вы жили, если ваша память существует 311 триллионов, вы такой умный. Откуда цифры? Кто мерил? Где? Сноски, пожалуйста, источники. Какой институт этим занимался? В каком году? Вот это грубый материализм просто. Верю только то, что вижу. Вы видите разницу? Мы об этом говорили, что проактивные люди, они отличаются тем, что они видят то, во что верят. Так спасаются браки, так воспитываются, вырастают самые талантливые дети. Мать не видит в нем его изъянов, его двоек, его только трех отжиманий на физкультуре. Мать видит в нем душу, преданную Богу. Или человека очень сострадательного, доброго ребенка, так? Она не видит девочки какую-то там не модную, не активную, не лидершу, не там, не то и все. Она видит чистоту и скромность ее, все. Блестящую жену видит, все. И больше ничего не видит. И она верит, и потому что она верит в это. Поэтому мы получаем просто то, чего мы получаем, чего мы уже получили. Общество, состоящее из людей, которые просто скептичные, они воспринимают физическое знание. Они вообще его никак не могут воспринять. Потому что большая часть этого знания, оно передается через звук, оно передается из одних рук в другие бережно, на основе веры. Вера, которая позволяет дослушать до конца. Вера, которая позволяет дослушать до конца. Если человек не может дослушать, означает, что проблемы у него, то есть фантазии не хватает. Как только это выходит за пределы его непосредственного опыта, его переклинивает. Очень яркий пример такой одной беседы, когда мы в одной компании вот с сотрудниками доктора Тарсунова беседовали с врачом, женщиной-врачом с многолетней практикой. И речь зашла о молоке, о полезности молока. Она сказала: простите меня, но я слишком много читала. И я понял, что в этом самая большая проблема и есть. Сама фраза передает, что простите, но я слишком много читала. Именно что слишком много. Потому что мальчику не надо слишком много читать, чтобы, например, ему можно было объяснить, как устроено мироздание согласно ведическому писанию. Дети принимают это легко очень. Им очень легко понять половину ведического знания, детям. Те, у кого еще не закрыто, до 7 лет. Если ему просто на примерах или на картинках, или сказок. Поэтому дети любят сказки очень. Потому что там все свободней, там все живей. Там действительно жизнь. Там нет каких-то дурацких рамок. Им очень легко объяснить, что человек может перемещаться, например. Что он может просто двигаться со скоростью мысли. Что есть такие летательные корабли, которые сделаны из цветов. Это ведическое знание. Он не видит никакой проблемы. Человек, который, что называется, проехали, сказать: брехня. Знаете, такой персонаж был. Брехня. Как это из цветов? Летательные аппараты могут только делаться из титанов и сверхпрочных и легких металлов. Все, больше ничего. Может быть, есть какие-то с других, я верю, там, в уфологию, с других, может быть, планет, цивилизации прилетают, но явно не на кораблях из цветов. Веды говорят, да, это один из уровней. Есть, которые с низших планет прилетают, живые существа, в эту наши соседи, с планет уровня Билва. Они прилетают к нам сюда, да, на блестящих. Они описаны ведами давным-давно. Блестящие, сверкающие, каплеобразные. Все точно так же, как в сводках уфологических центров и издательств. Копия. Но не всем везет увидеть цветочные корабли, которые прилетают совсем с другой стороны. Ребенку легко в это поверить, даже если он не читал таких газет или он не видел их своими глазами. Но он допускает, что это так и есть. поверить, что близкий человек лучше, чем я себе его представляю, чем я даже его знала все эти годы, то возможность обеспечивает именно эта чакра. Увидеть больше, чем ты видишь. Третий глаз. Двух мало. Есть такая шутка, знаете, людей, которые носят очки, такая злая шутка. Говорит, четыре глаза, а ничего не видишь. Так вот, у нас два глаза, а мы ничего не видим, когда эта чакра закрыта. Истины, сути вещей мы не видим, потому что она закрыта. Мы не видим того, чего мы могли бы достичь, того, что выходит за пределы нашего опыта. Вещей гораздо более красивых, гораздо более возвышенных, светлых. Человек не может понять, он не может выйти за рамки догм, за рамки непосредственно чувственного опыта. Такой человек может только исследовать эмпирическое знание. Эмпирическое, значит, должно быть, может быть воспроизведено в лаборатории и воспринято там сверхточными приборами, слухом, зрением или еще чем-нибудь. Все. Остальное все не существует. Остального не может быть. Если оно иногда даже и проявляет, и тысячи примеров того, что выходит за рамки законов природы, или общепринятых, объясненных, или как-то объясненных законов природы, значит, это все равно надо отметать, потому что случаи единичные, и их невозможно повторить, и они нет какой-то закономерности. Не определена закономерность, с которой это происходит. Значит, это не научно. Все. Поэтому блокируется понимание тонких идей мироздания и понимание духовных идей тем более. Отсутствие интуиции и из-за этого постоянные ошибки в жизни. Вот результат закрытия этого. Постоянные ошибки в жизни. Делал, ну вроде бы все так, вроде бы все сосчитал. Тут берем, на рубль берешь, на 7 получаешь, да? Начали делать, начали бизнес, построил дом шикарный, все заболели в нем. Тонкой проницательности нет. Спросил бы у жены, она сказала, мне сразу было тревожно как-то. Мы как пришли туда, как-то так внутри мне прям все вот как-то, не знаю. Если она любима, если воспитана в любви, в заботе, если то же самое в браке, женщина имеет такую силу, вот эту мистическую силу, видеть вещи глубже. Она говорит, место какое-то нехорошее, недоброе место, все. Он говорит, да не, лучше, ты что, это же сейчас котируется лучше всего, ты что, я же лизинг взял на 20 лет, все будем строить. Построил, все переболели, развелись, семья развалилась, все заболели, напряжение, депрессии, постоянные ошибки, потому что человек грубый материалист, он просто только соображает одно, что это марупа или баложи, и все, мы здесь строим, и два этажа, и бассейн, и плазму повесить на сцену, вот плазму повесить, вот это самое главное, так. Все это самое главное, это счастье, все. Смотреть некому плазму потом, оказывается. Метод, который помогает раскрытию третьего глаза, метод похлеще, как говорится, что, чем предыдущие. Изучение эзотерического знания, духовного эзотерического знания, которое передается на основе звука, которое передается от учителя к ученику. Не от одной лаборатории к другой. Ни от одного института другому, причем каждый следующий институт громит эти открытия предыдущего. Каждая новая научная школа громит налево и направо достижения предыдущих или ставит под сомнение их. Нету единогласия, даже в физике существуют параллельно различные концепции, которые никак не могут состыковаться, хотя успешно существуют, ну как бы успешно на практике в природе существуют. Изучение эзотерического знания, которое передается по цепи ученической преемственности. То есть, где самым главным процессом является тонкое восприятие. Вера, фантазия. Я не могу поверить, что это так. Я слушаю человека, не могу поверить, это так. Более того, он не может мне объяснить в моих терминах, он не может мне объяснить тот парадокс, который я хочу понять, постичь. И все, что мне требуется, это просто принять с верой, принять верой, используя максимально свою фантазию. Поэтому высокое эзотерическое знание очень часто передается через притчи. Притчи, они показывают схему, по которой надо понять, сделать выводы. Материалистичный человек, догматик, его можно вычислить за 3 версты. Стоит рассказать притчу, он тот же прицепится к какому-то фрагменту притчи. Говорится, что человек, например, который занимается духовной практикой, а потом продолжает следовать тем привязанностям, которые у него есть, скажем, ну, например, у человека есть какие-то, скажем, дурные привычки или привязанности. В Писании говорится, что если он при этом не оставляет свои дурные привычки, начинает духовную практику, да, то в чем-то он напоминает купание слона, эффект купания слона. Да? То есть слон, он берет, выходит из воды и посыпает хоботом себя песком обильно. Да? То есть человеку извне это может показаться очень странно. Только что помылся и посыпался снова. Так вот, догматик он отбросит в сторону совершенно. Он тут же придерется к самому сравнению. Он скажет, а что, вы что, разве не знаете, что слон так делает, потому что он хочет защитить себя от насекомых? Присыпает там туда-сюда, и чтобы, в общем, все было. То есть он как бы биологию-то изучал, там зоологию изучал, он точно знает, там Discovery смотрит каждый день, Там ему все рассказали, зачем он себя посыпает. Вообще, он «Проехали» называется. Ему объясняют принцип духовной жизни, что мало просто что-то делать в духовной жизни, мало, чтобы через одну трубу вливалось, да? Надо, чтобы через другую не выливалось, только тогда наберется чего-то. Ему этот принцип объясняют. Он говорит, очень странно, мне как-то странно слышать, что вы не знакомы настолько с зоологией, чтобы знать, что слон себя посыпает по определенным причинам. И такой довольный сидит, все, понимаете. Поэтому эзотерическое знание часто передается в притчах. Так вот, агностики и материалисты такого уровня, они копаются в притчах, ищут в них изъяны, сопоставляют, как там та могла родить, когда ей было столько, как этот мог родиться у того, как там что соотносят, какие-то шкалы времени там строят. Да? Вместо того, чтобы понять принцип, который дают священные писания. Включить третий глаз, разглядеть, чему тебя хотят, какое послание этого. И, наконец, последняя, сахасрара чакра. Высшая, вот здесь. Ее еще называют тысячелепестковой. Говорят, что очень красивая. Причем у каждого из вас только лепестки все закрыты. Действительно, к сожалению, в этот век большого оптимизма нет насчет раскрытия этой чакры. Потому что, чтобы раскрыть ее, должны быть раскрыты предыдущие. То есть это постепенный процесс. Но интересно, если раскрыть эту высшую чакру, высший психический центр, все остальные начинают раскрываться за компанию автоматически, как цветки лотоса, когда солнце восходит. Стоит солнцу взойти, не надо им ничего делать с ними, не расковыривать их, не трясти, ничего. Просто солнышко взошло, они все... И только у человека, если человек сосредоточен на том, той практике, которая раскрывает высшие центры, моментально гармонизируются все остальные. Представляете? Итак, эта чакра, она более активна, этот центр психически более активен у мужчин, более пассивен у женщин. Он представляет или отвечает за универсальное мышление, сострадание, лишенное всякого мирского сентиментализма. Лекции доктора Торсунова могу рекомендовать для углубления этой темы. Качество характера. Рассматривается вопрос такой в ведах, как слабость сердца. На самом деле, очень часто под доброту маскируется слабость сердца. Когда в основе того, что мы делаем, лежит все-таки какие-то эгоистические идеи, а не принципы бескорыстия или сострадания. Поэтому именно высокий уровень мудрого сострадания в кругу священнослужителей иудейской традиции, фундаменталистской традиции рассматривается, обсуждается такой парадокс, называется кувшин в пустыне. Кувшин в пустыне. Давно рассматривается, много лет. Кстати говоря, на основе его в концентрационных лагерях Второй мировой войны, где находились заключенные еврейской национальности, иудейским духовенством, был установлен закон о том, чтобы не делиться хлебом, который получался как норма в течение каждого дня. И эта тема, она очень много, то есть глубоко анализировалась, размышления, мнения различные духовники, священники в этой традиции высказывали. Это феномен кувшина воды в пустыне. Два путника, кувшин воды. Принцип, если... Возможно дойти и спастись от смерти, от жажды, только если выпить кому-то полный кувшин. Да? Каким образом правильно поступать в этом случае, да, говорится. Нам, конечно, как бы в голову первое приходит, что должны разделить кувшин. Но не всегда в жизни ситуации такие, где хватает на двоих. Так, не всегда они есть такие ситуации. Если применить принцип, что каждый должен отдать этот кувшин, то есть жертвенное настроение, отдать кувшин другому, да, то как только вы получите его, то по этому же принципу вы должны отдать его мне. И я, руководствуясь догмами, якобы духовными, должен отдать его вам. И какой результат, говорится? Результат то, что в пустыне к утру возле полного кувшина воды найдут два трупа, умерших от жажды. Да? Два человека, двоих людей, умерших от жажды. Поэтому несентиментальное сострадание, когда человек говорит, окей, я выпиваю, прости, брат, я выпиваю этот кувшин, я выпиваю его полностью. И теперь, когда я полон сил, я делаю все. Я делаю все, что могу для того, чтобы решить твою проблему. Или ты выпиваешь, опять-таки, скажете. Ну, так кто же там выпивает, да? То есть обычно в жизни есть определенное положение вещей, которым уже понятно, кто в более выгодном положении. И сострадание не сентиментальное, оно говорит, я есть спасающий, окей, у меня дух спасения, я хочу помочь близкому человеку. Так вот, я в первую очередь позабочусь о спасающем. Сначала о спасающем, то есть о себе самом. Это очень глубокий принцип, который... противостоит как бы принципу такого сентиментального сострадания, когда человек в своем жертвенном порыве уничтожает прежде всего самого себя и становится неэффективным, неспособным. Это вот мы разбирали принцип, когда незнание долга да, незнание долга. Перед кем у женщины, например, долг? Должна помочь матери в Саратове, которая одна, на самом деле, через две улицы живет старший брат. Но его жена против, она не хочет. И женщина мотается из Риги в Саратов, да, каждый месяц для того, чтобы ухаживать за матерью, поддержать ее там что-то, как-то отвезти, послать денег немножко, понимаете, до безумия. Разрушая себя, потому что у нее есть свое здоровье, у нее есть своя семья, у нее есть своя психическая сила, свои нервы. Та зона, где ее комфорт обеспечивается, например, отношения в своей собственной семье. И разрушая это, ее жертва в конечном счете сводится на нет. То есть это как кувшин, разделенный пополам, кувшин воды. Поэтому это очень высокая наука, сострадание без сентиментализма. И понятие человеку, такое мудрое сострадание, может только если эта чакра раскрыта. Духовное самосознание связано с ней, сознание абсолютной истины. Сейчас такие дети могут приходить сразу, таково время. Они могут приходить сразу же с раскрытыми этими качествами. Главное, чтобы мы, те, у которых они закрыты, эти центры, за компанию не позакрывали бы и детям. Что ты там поешь? Ты это брось. А ты что это? Зачем ты? Ты брось. На коленке-то зачем ты это? Я тебя просто так привела. Что ты на коленке сразу-то? Да? Тебе показать привела просто. Вот церковь. А он бах на колени сразу. У него ребенок, такая душа пришла. Представляете? Мама стоит, не поняла, что делать. Тащить его из церкви прочь. Или самой падать на колени. Не поняла, что делать. Ребенок спрашивает, смотрит на мясорубку, с которой фарш вылазит. Мам приходит и говорит, мама, это кто? Он не спрашивает, мама, это что? Она говорит, ну это как бы фарш. Говорит, я понимаю, кто это мама? 5 лет ребенку. Кто это был? Мама говорит, ну это как бы говядина была. Говорит, нет, это в магазине так называют. А кто это был? Он не отстает. Ребенок стоит на кухне. Мать все больше и больше затруднений постоянно. Природа сострадания не позволяет даже как бы сознаться ребенку, что это был реально и ходил, и что это тоже была такая же мать, как я, в принципе. Поэтому тонкое высшее сознание, высшее сострадание без примитивного сентиментализма мирского. Также сознание абсолютной истины и чистая любовь к Богу и всего его творению связано с этим центром. Опять-таки, лишено любых примесей материального сентиментализма. Поэтому, когда эти дети приходят, чтобы не закрыть им за компанию собой, поскольку мы сильнее, мы более, как сказать, в авторитарном положении, да, мы знаем, как воспитывать. Да, яйцо курицу не учит. Только надо разобраться, кто яйцо, а кто курица, хорошо еще сначала. Да. Была одна история в летописях 500 лет назад, когда один врач, он был очень человеком духовным, глубоко преданным Богу, религиозным. Дома он совершал поклонение каждый день, у него был домашний алтарь, он предлагал пищу на алтаре каждый день, это ведическая традиция. И однажды был срочный вызов в ближайшую деревню. И поскольку он был одиноким человеком, у него был сын, то есть он потерял свою жену, был сын, мальчик 5 лет. Он позвал его и попросил его, чтобы тот сделал все, необходимые все ритуалы, поклонение, предложение пищи, которое ежедневно в этой семье, поколение за поколением делалось. И сейчас в Индии такие вы найдете тысячи, сотни тысяч семей. Есть такой город Манипур. Манипур – это такой аппендикс в северо-востоке Индии, такой очень узким перешейком в районе Пакистана. Город Манипур, население его 800 тысяч. 800 тысяч. Это примерно как Рига сейчас, как будто бы Рига больше. 70% населения этого города – люди очень образованные, из аристократических семей, царских династий, там потомки очень много. Они заняты этим служением в этой традиции ежедневно на протяжении сотен поколений. 70%. Представляете, город. Только 3 квартиры из 10 вы в них не найдете алтаря и поклонения божествам на таком уровне. То есть такие места на планете. Так вот, он попросил его, ребенка своего, предложить пищу должным образом, объяснил ему, какие должны читаться мантры, когда ставится пища на алтарь, и уехал. Мальчик, в естественном, который раньше никогда особенно не наблюдал за этим, все делал с отцом, в естественном своем проявлении, просто искренним, он поставил пищу перед божествами, прочитал необходимые мантры и стал ждать, когда они поедят. Когда он прождал 15 минут, он подумал, что они, наверное, наелись сладкого, и у них пропал аппетит, так как это с ним было, да? И он стал настаивать, он стал очень, очень настойчиво уговаривать, чтобы они поели. Стал уговаривать. Потом он применил вторую меру, так сказать, устрашения. Он взял прутик и сказал, если вы не будете кушать, я вас накажу, так же, как делали его родители. И с третьего раза просто божество спустилось с алтаря и съело. Когда же в конце концов все это раскрылось, и отец пришел к своему духовному наставнику, духовный наставник спросил его: «Послушайте, кто из вас отец, а кто сын?» Было очевидно, стоял 40-летний мужчина, рядом 5-летний мальчик. Было, как говорят в народе, и ежу понятно. Но и духовный наставник святой спросил, имея эту проницательность, видение природы людей, он спросил: «Послушайте, а кто из вас сын, а кто отец?» Поэтому не всегда мы можем определить этот уровень сразу того живого существа, которое приходит к нам, как наш ребенок, тем более в этот век. Единственная практика, которая приводит к раскрытию этого центра, это практика персонального поклонения Богу, то есть практика, которая называется бхакти-йога. Это единственное, что раскрывает его. Без этого человек может подняться до, в принципе, до 6-го уровня, до раскрытия. Я вспомнил сейчас, это летописи 500-летней давности, да, Бенгалия, Восточная Бенгалия, место, где очень широко распространен и по сей день культ бхакти, поклонение, персональное, личностное поклонение Господу. Но в 94-м году, опять-таки, это было совершенно, вот это был удар, так сказать, атака на скептиков и материалистов, хотя они, конечно, непоколебимы, их ряды, похоже, не дрогнули. В 94-м году телевидение CNN и BBC вело прямые репортажи, я думаю, что кто-то, хоть один-два человека из всего зала могли видеть, о том, что вдруг по всей Индии, спонтанно, по всей Индии божества, которые известны как божества Ганеши, это вы видели сейчас, это популярно очень, тоже в Риге эти божества можно видеть, изображения везде, божество с головой слона, туловище человека, обычно довольно такая милостивая, такая очень располагающая к себе пухлая такая личность, очаровательные большие глаза и голова, уши слона. Божество в ведическом пантеоне, божество, уничтожающее препятствия на пути к прогрессу, духовному прогрессу человека. И покровитель семей, всеми для благополучия в семье поклонялись этому божеству. Так вот, во время одного такого ритуального подношения, то есть была практика, как божеству в Индии вы можете часто увидеть, даже в автобусах установлены божества, которых водитель кормит, так вот очень интересно кормит, просто так, берет кусочек сладости молочной, просто так в рот так. Это божество едет. Такая практика. Но они как бы все очень принимают это, естественно. Так вот, во время подношений спонтанно по всей Индии, и даже не Индии, это божество в разных формах, двухмерных изображения картинки, трехмерных, большие, маленькие, начали принимать подношения буквально. То есть молоко стало, молоко, которое предлагалось, это главная процедура. В определенный месяц, в осенние месяцы предлагается ему подношение молоко. Оно стало просто исчезать. Камера CNN сняла это крупным планом. То есть ничего, просто стоит. Конечно, скептики сказали, брехня. Брамины сидят с соломкой там за стенкой и подсасывают. В некоторых случаях молоко исчезало с ложки моментально. Просто в какой-то момент его нету. Да, подношение с ложки. В некоторых случаях оно убывало на глазах у подносящего. Просто убывало. И так же, как всех там десятков людей, стоящих вокруг. Камера CNN, я случайно, мне повезло включить телевизор как раз в этот момент, во весь экран с максимальным приближением показывала эту процедуру. После этого, даже после репортажа, еще в интернете, в компьютерных сетях по всему миру поступали сообщения о похожих случаях в Канаде, в Штатах, в Индии, в Австралии, там, где живут люди, следующие вайшнавской традиции, в основном индийские диаспоры. В семьях это до сих пор распространено. Итак, это то, что я хотел сказать о четырех, то есть, извиняюсь, о семи психических центрах. И сейчас, прежде чем вы зададите свои вопросы, я хотел бы в этом ключе назвать две основные причины. Здесь это упомянуто в нашем списке тем, за что нельзя наказывать детей. То есть это очень серьезное, сложное знание, на каком этапе можно наказывать, на каком нельзя. Мы разбирать это будем отчасти в следующий понедельник. Но вообще-то это требует отдельного семинара. В Литве прочтение такого семинара нашим центром, оно запланировано этим летом. В Риге пока как бы нету, ну, заявок. Так, отдельного семинара, посвященного только ведическим принципам воспитания детей. Поэтому сегодня я две основные причины назову. То есть два основных ориентира. Это очень полезные ориентиры. Это нелегкие ориентиры, потому что наказывать не означает только бежать искать ремень или там давать подзатыльники. Наказание может эмоциональное быть. Да. Как давание чего-то или недавание чего-то, любви, внимания своего. Да. Так вот, две вещи, за которые запрещено наказывать. Первое – это неоправданные собственные амбиции и ожидания, то есть неоправданные собственные ожидания от ребенка на основе своих амбиций. Это очень хорошо красиво описано Жванецким, Михаилом Жванецким в одной из его интермедий, где приходит старший брат в школу к двоечнику младшему, дает ему, заходя тут же, зайдя только, не здрасте, ничего, дает ему подзатыльник сразу и говорит, будешь балда учиться, будешь балда инженером. И эта фраза у него там повторяется, он время от времени дает ему оплеухи и говорит, будешь балда учиться, будешь балда инженером. Была такая эпоха, все должны были стать инженерами. Итак, первое, это неоправданные ожидания, амбиции. Ребенок пришел со своей судьбой, у него своя траектория движения, у него свои интересы. Более того, он, может быть, сюда пришел вообще не по вашему поводу, он пришел сюда для того, чтобы быстро духовно прогрессировать. Об этом я говорил в начале лекции. Ему, в принципе, ваши ценности, да, не очень важны или совсем не важны. Более того, он принес, чтобы поднять, сублимировать ваши ценности для того, чтобы дать милость. Это ребенок, приход его как милость в семью. Даже если это не выглядит так, потому что он также непослушен, он также там капризен и так далее. Но он должен сыграть весь сценарий, он должен быть ребенком. Он не может прийти к вам полубогом и сказать, ничего не сказать. Сказать, успокойтесь, я уже пришел. И второе, вы не можете наказывать, мы не можем наказывать детей за то, что с нами делали наши родители. По сути, если вы посмотрите, то я как родитель эти две, как отец эти две догмы, это я себе, это я признаю, что это главные два пробоя. За что? Что больше всего раздражает, больше всего не дает покоя, что больше всего заставляет давить на детей, что больше всего заставляет быть резкими по отношению к ним, игнорировать их собственный интерес. Это первое. У меня есть свои эгоистические ожидания, амбиции, кем они должны стать, так? И они не хотят, болваны, быть инженером. А второе, я с ужасом узнаю в своем поведении те же схемы, которые испытывал на себе. Фактически просто, чтобы как бы набрать себе союзников по страданию. То есть, чтобы близкий человек вполне понял, что пришлось пережить мне в детстве. Да? И часто родители сопровождают это текстами. «Да что ты? Чего ты ревешь? Чего ты ревешь? Ты знаешь, что отец вообще с меня шкуру был готов спустить, если бы я то? Да мне вообще, да я на одних оплеухах вырос. Да у нас знаешь, как отец нас держал? Вот так!» Он офицер был у нас. И вот так у нас всех пятерых держал. Что ты нюни распустил? Понимаете? Да ты же мстишь тогда, получается. Тебе завидно, что кто-то вырос, и его не надо так держать. Тебе даже завидно, что он разумнее, что он родился в менее атеистическое время. Ты родился в дикое атеистическое время, где кроме как вот так ничего другое не работало. И сейчас пришел ребенок, который понимает все лучше тебя. Его фантазия лучше, чем твоя. Его связь с Богом лучше, чем твоя. И фактически это проявление зависти. Зависти, что ты не настолько удачлив и родился не настолько удачное время. И мы тыкаем, то есть тыкаем детей, что да вы вообще зажрались, да мы вообще, мы за белочкой по ночам в очереди стояли. Что тебе новые кроссовки? Я знаю, сколько копил, я мороженым все лето торговал на кроссовки, чтобы заработать. А потом держал их на полке дома у себя, стирал пыль с них каждый раз, Adidas. Три сезона носил, а тебе ну подавай через три месяца новые. Понимаете, наказывать за то, что это фактически проявление, тонкое проявление зависти. Да и не такое тонкое, толстое довольно. На этом мы закончим. Ваши вопросы я готов выслушать, несколько, по крайней мере, или получить в письменном виде. И на следующем занятии, на следующей лекции мы тогда разберем вопросы воспитания, специфику воспитания девочек, типы детей, то есть психологические типы детей, очень важный. Может быть, не для всех абсолютно новая информация, но надеюсь, что в новом ключе, под новым углом вы сможете посмотреть. Вопрос о том, изменения в этих центрах, они систематически, то есть последовательность вы имеете в виду? Что возможно ли, например, сразу начать работать над... Может ли вопрос такой, система между дисбалансом этих центров, работы центров психических? То есть возможно ли такое, чтобы, например, высший центр был благополучен, а низшие были неблагополучны? Нет, работает правило такое, что высшие, их энергетика мощней. Поэтому чем выше центр... тем больше центров под собой он гармонизирует автоматически. Но с другой стороны, обычно так не происходит, чтобы человек, просто будучи запуганным, будучи неуверенным в себе, да, будучи подавленным, его мнение подавлено, вдруг проявил большое дружелюбие и любовь к другим. Так, другим это общение. А принцип, говорится, библейский принцип, полюби ближнего своего, как себя самого, да? То есть начинается с того, что полюби себя самого вообще-то. Библия намекает, что неплохо полюбить себя самого. И вот это «полюби себя самого» начинается на трех нижних центрах. Человек утверждается в вере, что меня любят при любых обстоятельствах, меня ни с кем не сравнивают, меня любят всегда и безусловно. Я в безопасности всегда. Вот это вот идет из тех первых вот анализа первых психических центров, о которых мы говорили. Но если чудом, вот на основе той практики, которая для каждого центра рекомендуется, человеку удалось сразу раскрыть, стимулировать какой-то из высших центров, автоматически начнут выстраиваться. Автоматически не значит безболезненно и просто. Ему придется решать, например, человек начал культивировать практику поклонения Богу. Ему придется терпеть трансформации по всем остальным 6 центрам. Это все равно, что вас завтра отправить в отряд космонавтов, а послезавтра на околоземную станцию какую-нибудь орбитальную. Вы можете не выдержать перегрузок. Но амбиция красивая. Да, амбиция сама красивая. То есть, ух ты, в космосе. Павел в космосе. Амбиция красивая, но надо быть готовым к процессу. Поэтому, если вы берете уровень... Но это определяется не столько уровнем усилий, каких-то потуг, да, сколько уровнем общения. Хотите развить, хотите стать человеком живым, сердечно общающимся, определитесь в своем общении. Найдите людей, которые сердечны, которые светлы, которые не запуганы, которые не подавлены в своем настроении. Хотите развить свое творчество? Ну, разумеется, надо общаться с людьми творческими. Разумеется, с творческими. Хотите развить духовность? Просто надо общаться с людьми, которые духовны. Благодаря вибрациям их психических центров через процесс слушания ваши раскрываются автоматически. Не надо расковыривать 1000 лепестков на макушке у себя, да? Кстати говоря, высшая сахасрара чакра, она раскрывается только в процессе слушания, только. Поэтому таков этот процесс. Как бы делай лучше, русская поговорка, делай лучше, хуже получится само. Таков принцип. Никогда нет смысла заниматься первой чакрой специально. Тужиться, чтобы выработать бесстрашие. Я сейчас выйду специально ночью, поеду на улицу Лубанас, 12:30, и пройду от Лубанас до Далгопилс, мимо всех точек, торгующих наркотиками, например, там, да? Ну, что-нибудь такое, не знаю. Или я прыгну с резинки вниз. Кстати говоря, прыгнуть с резинкой вниз, да, это стимулирует нижние чакры. Потому что вся энергия во время падения устремляется туда. Естественно. Да? Когда резинка натягивается. Какой смелым себя чувствуешь очень. Какой ваш вопрос был? Вот девушка там подняла ручку. Переходный момент от царя. После где-то в районе 6 лет ребенка начинают ограничивать. Его не наказывают, но начинают ограничивать. Это переходный. То есть не так, что обрушить сразу. Был царь, раз в армию забрали. Все, строится. Лечь, встать. Плавный. В районе 2 года примерно этому. От 5, потом 6-7 лет. Но я хочу вас спросить, как вы думаете, какая из эмоций сейчас говорит вас, когда вы задаете этот вопрос? Первое – щедрость. Второе, ну что-нибудь придумать такое, мудрость. Третье – страх. Да страх, конечно. Откуда он идет? Из какого центра? Да оттуда же. Ощущение, что сядет на голову. Ощущение сядет на шею. Это не только проблема матерей, это проблема жен. Сейчас я его буду любить. Конечно, ему любви. Он пьет, ему любви, оказывается, не достает. Значит, его из канав должна вынимать, отмывать, целовать и наливать. Да? Сейчас. Он же мне на шею сядет так. Вот. Потом не снимешь. И та же самая. Я понимаю, что вы на самом деле не свой вопрос задаете. Вы задаете вопрос людей, которые скептичны в отношении этой теории и говорят, что нельзя детей баловать. Об этом как бы детали этого. Как же позволить ребенку делать все и при этом остаться в живых? Это целый семинар. Я пропагандировал это знание, что детям нельзя ничего запрещать, и нечаянно волей судеб попал в одну из семей. Я должен был там быть по своей работе, дома, то есть преподавая язык, да, где был ребенок до 5 лет. И поэтому потом я просто терпеливо как бы продолжал тему преподавать, а он закрывался в ванной с моим мобильным телефоном. Он брал его тихонечко, и поскольку нельзя говорить нельзя, это я сам установил такую норму. И мама этому следовала, она даже не пыталась, она боялась меня разочаровать. Боялась показать, что в их семье не следует принципам «ребенок царь». Так вот царь пришел, взял мобильник и пошел закрылся в ванной. А я только гадал, сидел, мне уже можно новую покупать или телефон станет золотой рыбкой тоже вместе с карточкой. Или он сделает из них золотых рыбок, из обоих. Поэтому это целый ноу-хау для родителей, как быть родителем царя. Целый ноу-хау. Один вопрос касается, я его произнесу, но, видимо, он не очень пока что еще уместен. Какой смысл определить у ребенка варну, то есть его психическую принадлежность к определенному виду социальной деятельности? Какой смысл определять этот его статус в наше время, если люди не могут себя реализовать как шудры на низшие уровни? Это низшие уровни, такой софистицированный вопрос. Не говоря уже об остальных уровнях, об остальных варнах.